Глава 32. Рос шел по лесу 3 дня, шарахаясь от каждого шороха, причем совершенно зря. Ни одной живой души за все время не встретил. Чирикали птички, из-под ног разбегались мелкие ящерицы, частенько встречались зайцы и еще чаще белки. Изредка замечал крупных животных – косуль, лосей, волков, один раз даже медведь попался на глаза. Но все эти встречи не приводили к пролитию крови. Рос не лез на рожон, и его тоже никто не пытался тронуть. Смешно, но знаменитый на весь рудник охотник питался исключительно ягодами, а нож доставал только для того, чтобы срезать или выкопать замеченное лекарственное растение. Он заранее на форуме изучил изображение полезных в хозяйстве трав. Теперь, если кто-то спросит, что он делает в этом богом забытом краю, может с честными глазами заявить, что ищет редкие ингредиенты для прокачки алхимии и в доказательство продемонстрирует собранное сырье. Заодно и умение травник открылось, причем сразу достигло 6 единиц, благодаря героическим свойствам его персонажа. Каждое новое дополнительное получало +5. Травы после этого он стал замечать с куда большего расстояния, и начали попадаться действительно более-менее редкие, а не обычная чепуха. Еще одним открытием стала дополнительная характеристика – путешественник. И все благодаря тому, что долго шагал по дикой местности, никого при этом не встречая. Утром 4-го дня Рос вышел к дороге, чему не удивился. Именно к ней и вел маршрут, хоть он и рассчитывал добраться сюда чуть позже. Высокие бодрости и скорость позволяли ему двигаться куда быстрее среднестатистического игрока. Да и ловкость тоже подыгрывала, как и масса других характеристик. Итак, от выхода из пещеры он отмахал уже больше 100 километров и пересек границу провинции. Теперь он в Ливории, краю не менее захудалом, чем тот, который остался за спиной. Именно здесь он рассчитывал осесть на некоторое время, пережидая шумиху. Расчет был прост. Никто не будет его настойчиво разыскивать вблизи границы Ролии, ведь по логике он должен был во что бы то ни стало удалиться от нее как можно дальше. Было еще одно соображение. Ролия являлась стартовой зоной для новичков с расширенными аккаунтами. Здесь располагалось несколько локаций с высокой плотностью мобов небольшого левела, где игроки качались на начальных этапах развития персонажа. Где лучше всего прятать дерево? Конечно, в лесу. Рос решил спрятаться среди себе подобных, среди нубов. Он не знал точно, где именно выбрался на дорогу. Ориентиров вокруг не наблюдалось. Хочешь не хочешь, а придется выбирать направление. Рос выбрал и пошел направо. Шел час, шел второй, но навстречу не попадалось ни пешего, ни конного. Это начало казаться странным, ведь дорога не выглядела заброшенной. Скорее даже наоборот. Ею явно пользовались очень часто. Может, сегодня праздник какой-то, и народ никуда не шастает? То, что случилось потом, меньше всего напоминало праздничное мероприятие. Из-за поворота дороги вынеслась тройка явно высокоуровневых игроков. Дорого выглядевшие доспехи, разукрашенные клановыми гербами и непонятными эмблемами, вычурное оружие, да и вид какой-то эдакий. Ну, совсем на нубов не похоже. Ники были интересными. «Челябинск, ты суров!» «Нубарь 111. Дефлоратор мужиков». Все буквы кириллицей. До сих пор такого Рос здесь не встречал. «О!» – радостно воскликнул «Нубарь 111». «Не как нубик по дороге шагает. Ну привет, пиндосик!» Рос не успел ничего сказать в ответ. Сорвавшаяся с посоха молния ударила его в грудь, ослепив при этом и оглушив, а сразу вслед за ней пролетел тяжелый арбалетный болт. Проваливаясь в темноту, он услышал. «Какой-то тугой нуб! Не лег сразу!» «Вас убил игрок. Челябинск, ты суров. Вы не имеете личной точки перерождения и перемещены к ближайшему алтарю светлых сил с одновременной суточной привязкой к нему. Ваша текущая точка перерождения – алтарь сил плодородия, деревня Сакта, провинция Ливория. Текущий владелец – собственность общины деревни Сакта. Внимание! Условно-безопасная зона. Низкая степень вероятности агрессивных действий со стороны монстров и игроков». «О, еще один с русскими поцеловался!» – услышал Рос над ухом. Поморгав, привел в порядок глаза, еще не отошедшие от вспышки перед ними, и увидел, что находится на краю колосящегося пшеничного поля, а возле поставленного стаймя плоского камня, усеянного почти стертыми непонятными письменами. Вокруг сидели и лежали около 2 десятков игроков, причем в отключке от игры были далеко не все, потому что вопросы на Росы посыпались со всех сторон. «Кто это тебя так? Где они?» «Ники запомнил?» «Тихо!» Он поднял руку. «Я за вами отвечать не успеваю. Вы, как я понимаю, и сами догадываетесь, что меня убили русские. Нетрудно угадать, если с нами то же самое произошло. Чего это русским здесь понадобилось? Ты что, не читаешь новостей?» «Да я в лесу 3 дня бродил, травы собирал, никого не видел, формы не читал. А что хоть случилось?» «Русские всех режут, их как тараканов набежало». «Говорят, врали, и их еще больше, не протолкнуться. Там война с ними, из-за того нуба, который взял пачку достижений». «Так нуб их взял в Ралии. Чего они сюда полезли?» «Это ж русские. Им все равно, куда лезть. Лишь бы там были нубы, которых можно резать. А нубов здесь больше, чем в Ралии». «Блин, я как раз редкую траву нашел. Срезать не успел. Убили». Соврал Рос. «Зачем вообще связался с травой? На ней здесь ничего не заработаешь. Нормальная, редко попадается». «Да я для себя. Хочу алхимию качнуть чуток, чтобы простенькие зелья варить на кач». «Ну, это да, дело нужное. Какой хоть левел у тебя?» 10. «Совсем мелкий. Зато почти ничего не теряет при смерти. Или вообще не теряет, если с замком. А чего вы здесь сидите?» «А что еще делать? Отходить опасно. Русские только этого и ждут». Собеседник указал на другой конец пшеничного поля, где поднималась стена соснового леса. «Там они засели». Сказано было таким тоном, что Рос поневоле прищурился, напрягая зрение. Под действием всеобщей нервозности ему начало мерещиться, что в зарослях притаились зеленые силуэты танков Т-34 с пьяными десантниками и дрессированными медведями на броне. «И сколько вы здесь сидеть будете? Может, соберемся толпой и пойдем им накостыляем?» «Смеешься? Мы полные нубы, а там такие ребята бегают, что прихлопнут нас всех одним плевком. Ждать надо, пока наши топы подтянутся». «Ага, уже подтягивались одни». «И что?» – заинтересовался Рос. «А ничего. Пришли тут 4 красивых парня и пара девчонок. Сказали, что сейчас русские полетят на свой реп, сверкая красивыми трусами из дорогого бутика. Мы уселись ждать, как оно будет, и дождались. Прилетели наши, причем одна девка в кружевном неглиже, а парень в трусах. Хоть посмотрели на красивое белье. Потом им подмога подошла. Вот мы и сидим, опять ждем, что дальше будет. Если есть попкорн, самое время доставать. Вот-вот драка начнется». Где-то недалеко в лесу сверкнуло, послышался треск грозового разряда, к небу потянулась струйка дыма. «Началось!» – радостно выдохнул один из собеседников. «Сейчас наши им покажут!» Хлоп! И рядом с камнем материализовался парень в помятых доспехах, с ошеломленными глазами, или скорее даже безумными. «Ну как там?» – участливо спросила его веснущатая девчонка непонятной расы. «Аутян фак!» Заплетающимся языком выругался воин и, вскочив, неуверенным бегом направился к месту схватки. «Похоже, бой жаркий», – сочувственно произнесли ему вслед. «Хлоп-хлоп-хлоп». Сразу 4. 3 парня и девушка. Все с луками. Последняя тут же закричала в спину удаляющегося воина. «Таргер, не ходи туда! Сейчас все наши здесь будут! Там у них маг крутой!» «Один маг! Всего один! И чего вы так испугались?» «Маг крутой, говорю же!» «Все маги-тряпки, забьем сходу!» «Два баффера на него хил и щиты бросают. Мы всей толпой его вынести не смогли». «Баферов бить надо было в первую очередь, а не мага». «Это русские баферы. Они все с прокачанной акробатикой и древолазанием и всем прочим. И скорость с ловкостью у них высокие. Прыгают как кенгуру, по деревьям бегают, пропадают из глаз. В них попасть вообще невозможно». «Блин, это что за баферы такие?» «Говорю же, русские баферы. И нас, лучников, в первую очередь сносить начали, после того, как тебя не подпустили мага законтролить. Блин, я боты потеряла! Зачарованные!» Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Рос сбился со счета. Больше 20 погибших игроков воскресли возле алтаря. Последним прилетел гном. Доспехи у него были не погнуты, зато дымились. С кряхтением поднялся, он высказался крайне неполиткорректно. «Хорошо, хоть догадались здесь привязаться, фак!» «Сколько их хоть там было?» – спросила разговорчивая девушка. Гном не снизошел до ответа, сказав другое. «Лайс, бегом в Реал и звони Киргу. Скажи, что тут малый рейд русских. Топовый маг-электрик с крутыми умениями. Саппорты, вообще чисто ниндзя. Пати прикрытия 6 воинов, и все толще меня. И тройка неслабых луков, работают четко по ассисту. Скажи, что мы об них убились без шансов. Пусть народ пригонит, иначе смысла нет. Они там поймали каких-то придурков с красными никами. Те додумались привязаться в зарослях, чтобы у деревни лишний раз не светиться. И теперь их валят прямо на респе. И будут валить, пока весь шмот не выколотят. Или пока левелы не спустят досуха. А левелы им зачем спускать? Не унималась девчонка. Это же русские. Они так часто делают, если поймают на левом респе. Решил пояснить один из нобов. «Я из-за них 11% спустил», – пожаловался воин, появившийся первым. «Поймать бы этого придурка-героя, из-за которого все завертелось, и мочить его на респе, пока привязка не слетит. А потом не выпускать из деревни, или где он там окажется. Пусть Пьерса удаляет, гад!» «Это специальная рейд-группа для лесов. Я слышал о таких уже», – сказал гном. «Клан партизаны. От них всегда проблем много». Среди деревьев они вдесятером полсотни могут положить. Нечестно играют. Выманить бы на открытое место, там бы мы им сразу показали. Чего они вообще сюда приперлись? Возмутился один из нобов. Да все из-за того типа, который в мировой чат прогремел. Ответил другой ноб. Ага, из-за него гада все и завертелось. Подтвердил один из игроков разбитого отряда. Говорят, тот ноб тоже русский. Заявил на это гном. Да ну? «Ага», – кивнул один из возродившихся после боя игроков. «Слухи такие уже не первый день ходят. Говорят, русские его вытащить пришли». «Ну пусть бы вытаскивали и валили к себе. И куда вы, топы, смотрите?» «Да не топы мы, обычный клан. Мало нас, и серьезных игроков у нас мало». «А топы где?» «Они несколько дней друг другу кровь пускали на том проклятом руднике. В гильдиях наемников воинов не осталось. Все там полегли или перекалечило». «Выдохся, народ, а русские, похоже, об этом узнали. Очень уж вовремя напали. Для них, конечно, вовремя». Росса раньше слов мимо ушей не пропускал, а тут и вовсе превратился в слух. «А что? Может, так и есть. Кто-то с большими возможностями выяснил о нем всю подноготную и решил, что уж своим землякам он непременно сдастся. Хотя, скорее всего, совпадение. Те игроки на дороге убили его без каких-либо попыток что-нибудь разузнать». Более ничего заслуживающего внимания Рос не услышал. Через полчаса на тропе, ведущей в противоположном от поля направлении и далее теряющейся в рощице лиственных деревьев, показался отряд из трех десятков разномастных воинов. Объединившись с теми, что ждали на респе, войско клана «Любопытные» несмело направилось в сторону веселящегося русского рейд-отряда. Глядя им вслед, Рос заподозрил, что если русские еще не ушли, то очень скоро любопытные смельчаки окажутся возле камня и, обогатившись негативными эмоциями, допустят множество русофобских высказываний. Один из нубов поднялся и пробурчал. «Да ну ее, такую игру! Схожу в деревню, эликсиров возьму у торговца». «У него не осталось, я утром заходила», – предупредила его мелкая лучница-эльфийка. «Вот же блин!» «Ладно, все равно делать пока нечего. Проверю». «Схожу с тобой, ноги разомну», – сказал Рос, вставая. Он не знал, где здесь деревня, и тем более, где торговец, так что упускать шанса раздобыть полезную информацию не мог. Никто, конечно, не мешает расспросить игроков, но этим он продемонстрирует, что не знаком с местными реалиями. Пусть уж лучше считают его одним из здешних нубов, коих мелькает так много, что запомнить всех невозможно.